пожухлой травой. И вот так началась Ниневия. Это для нас непредставимо. А для него это может расплюнуть. Может, мы и есть только его плевок. И какая разница, проснулся ты на этом корабле с собой или нет? Я испугался. И что же будет теперь? Мы тебя сейчас выбросим за борт, и повелит Господь большому киту тебя проглотить. Но это ошибка в переводе. Ты же не планктон, но не важно. Важно, что у этой рыбищи будет ребристая глотка. А потом, как я окажусь в Ниневе? Этого мы не знаем. Наше дело мореходское — бить склянки. И вот ты придешь в Ниневию и сделаешь все то, что нужно, и там еще что-то будет с деревом, мы точно не помним. То ли оно вдруг засохнет, то ли сухое зацветет. Одним словом, Господь опечалится и скажет, мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, множество скота, сжалится и уничтожит Ниневию, чтобы не мучить больше ни людей, ни животных. Вопрос. Уже поздно. Смотрите, совсем стемнело. Ответ. Я им сказал, возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет для вас. А они снова бьют склянки, отвечают. А ты разве еще не сообразил, что мы уже в чреве кита, раз у него такая же ребристая глотка, как у того неба над Бамутом? Мы и так поглочены небом. Мы и так все внутри той рыбы. Устроились и живем понемногу. Видим каждый день ребристый свод ее глотки. Ничего, привыкли, потому что внутри рыбы все уравновешено и гармонично. И смертей ровно столько, сколько рождений. А рождений ровно столько же, сколько смертей, ни на одну больше или меньше. И в этой бухгалтерии все всегда сходится и всегда будет сходиться. И я спросил, так куда же мне идти? Они ответили, это все равно, все дороги тебя приведут в Ниневию. Или куда хочешь. Я пошел. Завернул за угол, я оказался в сумерках. В полумраке увидел аиста на крыше. Ног не было видно, но он будто повис в воздухе. Доцветали бульдонежки, развернулись к вечеру каприфолии. Донесся далекий звук колокола, будто поварешкой скребли по громадному чану в пищеблоке. Поезд издали, как школьная линейка. Я долго шел по шоссе, заслоняясь рукой от фар. Потом стоял на переезде и смотрел, как мимо...